Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, который записан в книге пророка Даниила. Книга пророка Даниила, 5 глава. Это свидетельство царя о Данииле. Царь Валтасар свидетельствует об этом благословенном муже Божьем, о Данииле. «А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы». Братья и сестры, я думаю, что это очень хорошее, доброе свидетельство. Ты можешь разрешать, ну или по-простому говоря, развязывать узлы. Я хочу вопрос такой задать. Что легче, завязывать узлы или развязывать? Завязывать легче, да? Вы знаете, когда я был маленьким, но таким, как девчата вот эти вот на лавочке, ну, мое детство проходило в неверующей семье, папа с мамой были неверующие, поэтому меня в детский садик водили. И я, как сейчас помню, как я боялся всегда узлов. Вот детская шапчонка вот эта, ну, завяжешь там, побежал на улицу гулять, раз-раз, уже там несколько узелков, зубами что-то пытаешься развязать, ну, а сколько пытаешься, столько еще больше затягиваешь этот узел. И бедные воспитатели, они все время мучались со мной, развязывали мои узлы. И мне кажется, как будто бы до сих пор вот этот страх перед узлами остался. Я сегодня покупаю обувь и все прочее, чтобы она была без шнурков. Но мне кажется, это, наверное, еще оттуда, с детства перекочевало. Братья и сестры, действительно, развязывать узлы тяжелее, чем их завязать. Ну, даже завязать пустяковое дело, сколько на это время надо. А вот развязать бывает нужно и попыхтеть, и потрудиться, и попереживать, чьи развяжешь или отрежешь. Но я думаю, что, в общем-то, мы все с вами знакомы в физической жизни с узлами. Знакомы, друзья. Я немножко так работаю сапожником, точнее, мастером по починке обуви. И вы знаете, вот эти узлы, они тоже там встречаются. Бывает, кто-нибудь принесет обувь, говорит, прошей, пожалуйста, только срочно. Ну, хорошо, срочно, да и срочно. Начинаешь прошивать обувь. И где-то далеко образовался узелочек. Но я думаю, что я успею прошить, пока нитка моя закончится. То есть до узла не дойдет. А оно, вы знаете, вот и клиент пришел, и в окошко стучит. Ну, готово. Я говорю, сейчас. И вот в самую ответственную минуту узел попадает. Попадает тогда, когда оно осталось несколько сантиметров дошить обувь. И попал узел. И начинаешь пыхтеть. Туда-сюда его... В конечном итоге или подошву порвешь, или все-таки нитку отрежешь, все это начинаешь заново заводить ее. Но одним словом, братья и сестры, иногда мы думаем, что нам узлы не помешают. Они где-то там далеко, мы сможем, мы справимся и все. А в самую ответственную минуту какой-нибудь узелочек да и даст о себе знать. И тогда и пыхтим, и тогда нам тяжело, тогда нам трудно, а развязывать надо. Что-то надо делать. Друзья, вот в физической жизни, мне кажется, с узлами намного куда легче, чем в жизни духовной. Потому что, ну, не смог развязать, так отрезал. Смог развязать – хорошо. А вот в духовной жизни такие узлы встречаются. И в самых разных областях нашей жизни. И, друзья, если так вот, ну, как говорят, спустя рукава, мы думаем, что они нам не помешают, они нам никаких проблем не причинят, мы глубоко ошибаемся. Придет какая-нибудь ответственная минута, то ли это предложение со стороны человека, то ли это какой-нибудь серьезный вопрос в церкви, связанный с рукоположением, или назначение на какое-нибудь ответственное служение. И вдруг вот этот узелок, о котором мы думали, да ничего, так оно пройдет. А он, глядишь, и помешал. Поэтому, друзья, я сегодня хотел бы вместе с вами вот речь повести, порассуждать о духовных узлах, о том, что их надо развязывать, надо развязывать. Я понимаю, что эта тема, она очень богата, потому что узлы завязываются в самых разных вопросах, в семейной жизни, между мужем и женой, и это отдельная тема, когда и не знают как, и непонятно как, а завязались узлы во взаимоотношениях. И каждый со своей стороны тянет и еще тоже затягивает этот узел. И вместо того, чтобы развязать, применить к этому все старание, а только тянут и тянут, и еще туже завязывается узел. У нас был хороший служитель, пресвитер церкви Иван Павлович, уже ушел в вечность. Он всегда говорил, это, говорит, не сложные, а ложные вопросы. И говорил, не брачные, а мрачные вопросы, когда нужно помочь, что-то там развязывать, а люди не хотят, а люди не хотят. То есть узлы семейных взаимоотношений, есть узлы между родителями и дети. И тоже приходит время, они дают о себе знать, когда дети подрастают. Ведь не всегда бывает, что только дети виноваты. И мы, родители, где-то затягиваем эти узелки. И Священное Писание учит, что воспитывайте детей, не раздражайте детей, собирайте имение для детей. И поэтому, когда все это не делается, опять эти узлы, узлы, дети уходят в мир, подростки уходят в мир, молодежь. И мы, родители, разводим руками, ищем причины, ищем, где же вот те вот узелки, которые завязались в наших отношениях. Братья и сестры, я хотел бы вот о чем сегодня поговорить, то есть на какую тему. Это узлы в наших взаимоотношениях друг с другом, то есть между членами церкви. И затронуть всего лишь один как бы абзац из этой темы, в чем или посредством чего бывает в церкви затягиваются узлы во взаимоотношениях. То, что бывают напряженки, друзья, мы с вами понимаем, что бывают. И Священное Писание, не скрывая, обозначает эту проблему и говорит, что прощайте друг друга, если кто на кого имеет жалобу, обиду, снисходите друг к другу, ждите друг друга, заботьтесь друг о друге, увещевайте друг друга, носите бремена друг друга. Но одним словом, Библия дает нам понять, друзья, что могут быть проблемы. То есть, пока живем на земле, что-то да и возникнет, какой-то узелочек в наших взаимоотношениях, да и завяжется. И хорошо, если мы его развязываем. Братья и сестры, причин для того, чтобы в наших взаимоотношениях завязывались узлы между членами церкви, между членами молодежи, предостаточно. И бывают, вы знаете, ну самые, кажется, на первый взгляд, ну безобидные. Легкомысленно сказанное слово, не так посмотрел, прошел, не поприветствовал, показалось, что что-то на меня имеет. В Библии есть такое выражение «ему показалось». Показалось, что не так на него смотрю. Ну или еще что-нибудь подобное. И смотришь, уже обходят друг друга. Через время понадобилось вмешательство служителя, начинают разбираться, а в общем-то и причины для натяжек и нету, и фактов нету, все домыслы, домыслы и домыслы. Вот когда мы рассматриваем историю Давида и Саула, мы понимаем, что у них был очень крепкий узел во взаимоотношениях. И я думаю так, что один пытался развязать, а другой постоянно натягивал эту нить со своей стороны. И так до конца жизни и не получилось развязать этот узел. И я думаю, как предстал Саул перед Богом. Ведь сколько он понавязывал в жизни своих узлов. Мы с вами знаем его кончину, что пал в сражении, добит потом амаликитянином. А ведь сколько в прошлом осталось неразвязанного. Это и оккультная зависимость, там к волшебнице пошел, да так и не примирился с Давидом. И мы думаем, о, если бы он знал, что этот день был его последним днем. Братья и сестры, он знал, знал. Ему было предсказано, что вот здесь будет твоя погибель. И все-таки он не позаботился, даже тогда, когда знал, когда ему сказано было, он все-таки не позаботился развязать свой узел во взаимоотношениях. Братья и сестры, пока мы здесь на земле, мы должны развязывать узлы. И если мы этого не сделаем, то Господь говорит, что если не простите, если не развяжете, и вам прощено не будет. Вот по такую серьезную ответственность ставит нас Господь. Друзья, я хочу только один, как бы сказать, раздел взять вот из этой большой темы взаимоотношения друг с другом и обратить внимание вот на что. Или посредством чего появляется напряжение во взаимоотношениях, завязываются узлы. Братья и сестры, может быть, обратить внимание на тот вопрос, на который мы и не всегда ну, как бы сказать, об этом рассуждаем, обращаем внимание. Ну и, может быть, думаем, что это все-таки специфическая тема такая, но все-таки чаще всего или очень часто проблема во взаимоотношениях, и вот узлы образовываются на почве торговых взаимоотношений. Вот, друзья, как это, может быть, ни странно звучит, но торговые отношения, торговые операции, какая-то работа или еще что-то, бывает, становится причиной того, что между членами церкви, между членами молодежи, которые уже могут работать своими руками, завязываются какие-то узлы недопониманий. Написано о Сауле, что с этого дня он стал смотреть на Давида подозрительно. Написано, огорчился, это его сильно огорчило, когда одному дали больше, ему дали меньше. Вот, и вот положил на веса 10 тысяч, там тысячи ему показалось, что все-таки Давида сильно почтили. И написано, Саул огорчился, он стал смотреть подозрительно. Вот, друзья, на почве торговых взаимоотношений нередко возникает огорчение, возникает подозрительность. Меня обошли, есть такое выражение, меня кинули, со мной не посчитались, ну и так далее. Поэтому, друзья, я все-таки думаю, что нам стоит обратить и на это внимание, для того, чтобы где-то и вот эти кривизны нам выровнять, кривизны эти выровнять. Потому что если мы вопросы не поправим свои, то Библия говорит, что ничто нечистое, преданное мерзости и лжи, не войдет в Царство Небесное. Торговые отношения, друзья, вот у нас друг с другом, они должны быть честными, должны быть правильными. Вообще, Священное Писание, очень много в Библии говорится о торговле, говорится о продаже. Мы не можем сказать, что Господь Иисус Христос все порицает. Порицает продажу, порицает то, чтобы ну, что-то было нами продано, или где-то мы работали, или еще что-то. Мы читаем, что Господь говорит, пойдите к продающим. То есть вот такие вот намеки, есть такие обращения. Но в то же самое время и серьезное предупреждение. Мы читаем в пророческих книгах, что проклят будет торговый народ. Мы читаем, что от обширности торговли твоей внутренность твоя исполнилась неправдой. Но одним словом, торговые взаимоотношения – это отношения очень тонкие. И нам, христианам, хорошо бы вести себя там правильно, для того, чтобы нами не завязывались какие-то узлы. Что Библия говорит о торговле, друзья? Ну, во-первых, говорит о том, что все должно быть честно. Должно быть честно. Гири должны быть честные, весы должны быть честные, честный вес. Все должно быть честно. Продажа должна быть честной, покупка должна быть честной. Вот, друзья, я вспоминаю, случай такой был. Один кореец пришел на базар и решил купить машину. Посмотрел, очень хорошая машина, верующий продает брат. Ну, такая, как говорят, девица краснощекая. Ну, вся горит буквально, ну, приготовленная к продаже. Ну, а человек этот был все-таки смышленый, подходит к брату и говорит, ну, не знал, что верующий, подходит и говорит, я тебе даю $100 за каждый названный тобой неисправный узел в машине. Даю $100. Вот называешь неисправный $100, второй, третий. Вы знаете, брат начал называть неисправности в машине. Одно, второе, третье. Ну, думает, я честно ему скажу, как положено. Купит машину. Он дал ему столько, сколько он назвал по отношению неправильных узлов. Потом говорит, слушай, я машину твою покупать не буду. А потом говорит ему, слушай, я хотел бы тебя, видя твою честность, хотел бы пригласить тебя, у меня будет банкет, ну, определенный ужин, и гости будут приглашены. Я хотел бы тебя пригласить, вижу, как честного человека. Придешь – приду. Ну, так, как он сделал, так, как он сказал, он так и сделал, пригласил на этот банкет. Много собралось людей, людей состоятельных. На этом банкете ему было предложено слово, чтобы он рассказал о себе, кто он такой. И вы знаете, получилось очень хорошее свидетельство о Боге. Вот так Бог управил путем. Хотя и машина была не продана, но все-таки брат поступил честно. Братья и сестры, вспоминаю еще один случай. Почему вот на почве торговых взаимоотношений может быть натянутые вот взаимоотношения, узлы образовываются. Не так давно разговариваю с одним братом. Говорю, как у тебя дела? Но тоже речь зашла о транспорте. Та говорит, ты знаешь, нехорошую машину взял. Я говорю, а что ж такое? Та говорит, двигатель, все вот такой вот, загнанный уже, как мы говорим, братья, уложенный, убитый уже. Я говорю, слушай, чего ж ты ко мне не обратился? Я бы тебе подсказал, где есть хорошая машина. А где, говорит? Да я говорю, ты знаешь, вот там на Западной Украине, называю местность, я говорю, недавно там был, и я чуть этот автомобиль не купил. Он мне так понравился, говорю, и салон прекрасный, и двигатель, и начал ему расписывать, но я его-то немножко видел, эту машину, но и мне ее прорекламировали, говорят, если хочешь, найди клиента, вот. Смотрю, и ходовая, все, посидел в этой машине. Он говорит, а где, в каком месте? Я говорю, да вот там, вот там. Он говорит, как раз эту машину я и купил. С уложенным двигателем и все, но возмущается. Почему не предупредил брат? Почему не сказал? Ведь он знал, что такое-такое положение и натяжки во взаимоотношениях. Друзья, торговля должна быть честной. Должна быть честной, чтобы между нами не возникало никаких осложнений. Что-то мы продаем, товар должен быть хороший. А если он не важный товар, об этом так и нужно сказать. Если мы продаем изделия из сырого дерева, столярное производство или еще что-то, нужно об этом сказать. Я вспоминаю, когда только поженился, предложил мне один брат свои услуги, сделать нам кровати, сделать нам двери входные. Ну, вы знаете, это так хорошо, ведь брат предложил. Я думаю, замечательно, пришел человек, я был абсолютно не сведущий, не специалист, не знаю во всех этих вот тонкостях столярного дела. Пришел к нему, смотрю, двери готовы, кровать готова, замечательно, все это забрал. Через время смотрю, двери не закрываются. Повело двери, щель такая огромная, что туда, наверное, что угодно протолкнуть можно. Кровать начала вести. Ну, в конечном итоге, друзья, все мы это повыкидывали, вынесли на горыще, а у меня до сих пор осадок. Осадок. А разве так можно? Поэтому, братья и сестры, в наших торговых отношениях должно быть все честно, должно быть взвешено, должно быть хорошо. Я хотел бы вместе с вами, друзья, рассмотреть одну историю торговых отношений. Торговая сделка, не назову ее коммерческой, но все-таки это торговая сделка, где есть определенная цена, есть, как бы сказать, определенный товар, есть люди, которые договариваются друг с другом. Причем в Библии это первая торговая сделка, торговая операция, которая так детально и ясно описана. Братья и сестры, может быть, вы мне подскажете, о чем бы хотелось поговорить, вспоминая первую такую торговлю или первые такие финансовые взаимоотношения. Подскажите, друзья? Исав и Иаков, там первородство продается, да? Немножко не об этом. Я почему говорю, что там и денежные единицы обозначены, и все там, даже в деталях все. Ну, пожалуйста, братья-курсанты. Все правильно, да. Пещера Махпела – это Авраам по смерти Сары, ну, хочет купить пещеру, чтобы там похоронить умершую свою. Вы знаете, я смотрю, там столько много замечательного и применимо к нашему времени. Хотя прошло уже 4000 лет. Не знаю, может быть, немножко больше с тих пор, но все-таки вот эта торговая операция, мне думается, это замечательный пример и для нас сегодня. Я прочитаю только, друзья, выдержки, потому что целую главу это и время займет. 23 глава книги «Бытие». Друзья, это я все к той теме, чтобы в наших взаимоотношениях, когда мы продаем, когда мы покупаем, у нас не было бы натянутостей. Я хочу сразу вот что сказать, братья и сестры. Очень хороший принцип торговых взаимоотношений, он записан в книге Левит. Вот если мы будем ему следовать, мне думается, узлов будет намного меньше, чем это встречается в церквах, исходя вот из данной нами рассматриваемой темы. Книга Левит, 25 глава, 14 стих. «Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга». Не обижайте друг друга. И следующее. «Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь, Бог ваш». Несколько стихов еще здесь говорят о торговых отношениях, торговой операции. Но Господь говорит, «Я Господь, бойся Бога твоего». Поэтому в том, что мы продаем, что мы покупаем, мы обязательно, как христиане, должны иметь страх Божий. И очень хороший принцип – Здесь деталей не указано, деталей может быть очень много, типичных и нетипичных случаев тоже может быть очень много, но все-таки здесь записано так: если ты продаешь или покупаешь, не обижайте друг друга. Итак, мы с вами прочитаем 23 глава, я буду читать выборочно. Я прочитаю 7 стих и 12 стих. Друзья, 5 и 6 прочитаю. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: „Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей“. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым». 12 стих. «Авраам поклонился пред народом земли той». У Авраама появилось желание купить у Хеврона поле. Но то, что появилось желание, это хорошо, и все здесь законно, ни на что лишнее Авраам не претендует. Но мне, друзья, очень нравится, как он себя ведет вот в этой торговой операции. Заметьте, он один раз поклонился, второй раз поклонился. Но одним словом, он имеет уважительное отношение к продающим. Уважительное отношение к продающим. Братья и сестры, я думаю, что мы как христиане, где бы мы ни находились, находимся ли мы на базаре, вступаем ли в торговые отношения друг с другом, ну даже, извините, курочку или петушка покупаем, я понимаю, мы должны иметь уважительное отношение друг к другу. Бывает нередко, верующий человек появляется на базаре, проходит так вот по рядам. А ну, старушка, или старуха, или еще как там, что там продаешь, что за товар выставила? Ну, я извиняюсь, друзья, за обращение. Ведь такое оно бывает, как немножко свысока, так надменно, или еще что-то, тем самым показывая, ну, что это, что ты тут выставила, мол. Или еще как-то там, братья и сестры, как христиане, мы на торгу должны вести себя, как князья Божьи. Ты, говорит, князь Божий посреди нас. И поэтому продаем ли мы, покупаем ли мы на торгу, или еще как-то вступаем ли в какие-то, ну, торговые, там, коммерческая какая-то операция у нас, братья и сестры, мы должны иметь уважительное отношение к продающим, покупающим, не унижать друг друга, не унижать. Ни в коем случае не обозначать, что у тебя тут все плохое, что ты тут выставил, что за вещи дырявые там или еще что-то, да разве это носить можно? Если уж ты подошел к прилавку, если тебя что-то заинтересовало, то, пожалуйста, имей уважительное отношение к тому, кто продает. Ну, братья и сестры, я понимаю, что я говорю, не имея в виду тот товар, который и продавать нельзя. Библия говорит и отмечает, какой товар продавать нельзя, и люди все равно это продают. Но я имею в виду, то есть в положительном смысле этого слова, когда мы приходим, вещь, какой-то продукт или еще что-то покупаем, если тебе не нравится, ты отойди в сторону. Но ты не высказывай, ты не поступай, как люди этого мира. Ты, говорит, князь Божий посреди нас. И после этой торговой операции у них это мнение не изменилось об Аврааме. А бывает так: пока не купил, он верующий, а как купил, он уже и язычником стал. Потому что вот так неправильно, вот так какой-то подход неуважительный, без чувства, ну, смирения, вот такой вот подход. Ну и как результат этого, друзья, бывают натяжки. Когда мы всем видом показываем, что мне то, что ты выставил, оно мне не нравится. Не нравится? Не бери, ну не показывай, не делай это всем видом. То есть вот из истории Авраама, мне думается, друзья, можно вывод для себя вот такой сделать, взять для себя какой-то пример. Следующее, братья и сестры, на что хотелось бы обратить внимание, здесь написано так, я прочитаю 10 стих. «Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. И отвечал Ефрон, хитиянин, Аврааму, вслух сынов Хета, всех входящих в ворота города, и сказал». Интересно, Авраам ведет разговор с людьми. Там собрались все, которые входят воротами в город. Много людей собралось, именитых людей. И Авраам говорит: «Я хочу вот то купить, вот там и вот там». Я думаю, почему он не обратился сразу к вот к этому, к Ефрону? Не сказал: «Ефрон, я хочу у тебя поле купить». Я думаю, друзья, эта сделка, она имела глубоко идущие последствия. И в историческом аспекте глубоко идущие последствия. То есть за это место потом со стороны израильского народа будет и определенные притязания. Я не знаю, друзья, я думаю, что Авраам этого и не знал. Но все-таки это был стратегический объект в историческом масштабе. И поэтому Авраам вот эту особо крупную сделку он проводил в присутствии свидетелей. В присутствии свидетелей. Это крупная была операция. Это крупная была покупка для Авраама и в историческом значении. Поэтому он эту операцию проводил перед свидетелями. Я думаю, друзья, когда дело, может быть, касается каких-то вот серьезных покупок, мы друг у друга покупаем, может быть, там автомобили или еще что-то, дома или еще что-то, ну, особо крупные, которые имеют историческое последствие, там кто-то будет жить или еще что-то, то есть мы устраиваемся здесь, и поколение будет жить. Может быть, друзья, я не настаиваю на этой мысли, но мне думается, что где-то бы хорошо и свидетели, чтобы были, вот, чтобы не сказали, что ты мне подсунул или еще как-то там. Поэтому, друзья, вот эта история, мне думается, и этому выводу нас учит, когда торговые отношения особо крупных размеров, может быть, и неплохо было бы, чтобы были и свидетели. Еще место Писания, которое здесь в этой истории. Авраам говорит так, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас. Вот такое хорошее выражение. За довольную цену. Вы знаете, друзья, Авраам не сбивает цену. Но у нас, мне кажется, это у всех, наверное, русских в крови, и украинцев тоже. Всегда сбивать цену, друзья. Даже если мы видим, что товар совсем по низкой цене, мы все равно будем сбивать. И если нам не уступили, мы пойдем не свои с рынка. Пойдем не свои. И какие мы будем радостные, когда за копейки купили хороший товар. Ну скажите, друзья, мы все-таки радуемся до этого. Вот когда, извиняюсь, Давид тоже покупал место одно, то он так говорит человеку, это Орна, говорит ему, ты отдай мне вот это место за настоящую цену. Вот за столько, за сколько оно стоит. Братья и сестры, мы всегда вот так подходим к этим вопросам, за настоящую цену, за, как вот тут написано, довольную цену. Ты мне это отдай. Конечно, мы руководствуемся такому принципу, что у нас-то денег немного, поэтому купить надо много. И мы, ну, немножко так вот где-то сбиваем и сбиваем цену. Мне думается, друзья, это не всегда правильно. Не всегда правильно. У каждой вещи есть определенно своя цена. Есть цена настоящая, есть цена заниженная, а есть цена завышенная. Когда по завышенной цене продают, это плохо. Я думаю, что плохо, когда продают или мы сбиваем до заниженной цены. Все-таки хорошо, когда есть настоящая цена. И мы, верующие, ведем себя на торгу правильно. Священное Писание на этот счет говорит так. Подходит человек, покупает вещи. Перед тем, как купить, он что делает? Он говорит, худо, худо, плохая вещь. Никуда не годная. Да ты посмотри, и зубья у нее плохие. Да ты, а сам же знает, это ж еще отечественное производство, это металл хороший, наточу, прекрасно будет. А начинает, ну, все негативные стороны. А ты начни с положительного. Ты скажи, о, это еще того времени, наверное, металл крепкий. И так далее, и так далее, и так далее. Нет, мы так не начинаем. Мы всегда сбиваем, всегда стараемся на нет свести, и все худо, худо. А когда приходим домой, что мы говорим? Ой, жена, посмотри, какую вещь хорошую купил. Вот так бывает, друзья. Поэтому это на торгу. А когда во взаимоотношениях друг с другом? Когда друг с другом? Когда транспорт покупаем? Или еще что-то? Или вещь какую-то? Говорим, да тут посмотри, пятно какое. Да тут и нитки уже, и все не то. Да ты посмотри на транспорт, а это ж уже и годы у нее, и все прочее. Вот. Поэтому, друзья, все-таки, если худо, оно должно быть худо. Да-да или нет-нет. Вот такая принципиальность. За довольную цену, за настоящую цену. И когда у нас будет такой подход друг к другу, друзья, я думаю, и в этих вопросах, то будет хорошо. Мы будем князьями Божьими и посреди церкви, и в обществе, и посреди соседей, и так далее, друзья. Еще какую мысль я хотел бы отметить, братья и сестры. Вот этот Ефрон говорит, я дарю тебе, забирай это поле. Но Авраам настаивает, говорит, нет, нет, я у тебя даром не возьму. Я так хочу по-простому сказать, друзья, я должником у тебя быть не хочу. Если он возьмет это поле даром, это некоторая зависимость. А может быть, через время Ефрон и напомнит. Напомнит о том, да ты посмотри, кто ты такой здесь. Да я ж тебе подарил и все прочее. Одним словом, Авраам не хочет оставаться должником. И поэтому этот текст Священного Писания учит нас, братья и сестры, в вопросах финансовых нам нужно стараться не быть должниками. Не быть должниками. Бывает очень распространено у кого-то постоянно занимать. Он занимает в одном месте, занимает во втором, в третьем. Чаще всего люди занимают там, где они точно знают, у них не попросят назад, принципиально не поставят вопросы, что отдай. И находя такую слабиночку, занимают, занимают, занимают. Да, у них есть долговая их книжечка, они все туда записывают, кому сколько должны. Иногда подсчитывают, охают, ахают, а потом снова занимают и занимают. Братья и сестры, Библия учит нас, не оставайтесь должниками никому ни в чем, в том числе и в финансовых вопросах, материальных. Этому и этот пример нас учит. Авраам говорит, нет, нет, я не возьму, не возьму. Это был принцип Авраама. «Что бы ты ни сказал, он говорит Содомскому царю, что ты обогатил меня, ни нитки, ни ремня, чтобы должником не быть». Поэтому, братья и сестры, хотя Библия и не запрещает нам занимать, но Библия поощряет нас к тому, чтобы мы отдавали. Библия к этому поощряет. Последнюю мысль я из данной главы вот какую хотел бы отметить. Здесь написано так. «Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил, вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов». Обращу ваше внимание вот на это слово «какое ходит у купцов». Авраам очень считался, какие деньги ходят у купцов. Вот такие он и дал. И если ты занял рубли, отдай рублями. Какое ходит у купцов? Если ты занял доллары, отдай долларами. Евро, отдай евро. Одним словом, не переводи на какие-то курсы. Может быть, у брата понятие о курсе совсем другое. И он немножко огорчится. И таким образом ты завяжешь узел во взаимоотношениях. Отдай серебро, какое ходит у купцов. То есть такое, каким был сделан расчет. О чем договаривались. Нередко бывает какой-нибудь там инфляция или еще что-то, братья и сестры. Я понимаю, что мы всех тонкостей этого дела с вами не обсудим. Но Библия учит нас, когда вы продаете и покупаете, не обижайте друг друга. Я должен поступить так в вопросе торговли, чтобы брат мой или моя сестра были на меня не обижены. Не обижены. Идет ли речь о предметах каких-то, о деньгах, о каких-то вещах, чтобы брат мой или моя сестра не были обижены. Братья и сестры, хотел бы, как бы подытоживая, вот еще на что обратить внимание. Каким образом развязываются узлы во взаимоотношениях? Хотя мы сегодня преимущественно затрагивали вопрос торговли, но вместе с тем, друзья, понимаю, что по разным вопросам. Это и межсемейные конфликты. Это и где-то дети друг с другом поссорились, повздорили, они уже помирились, а родители дуются друг на друга. Но все-таки отношения нужно выравнивать, чтобы не было у нас узлов. Что делать, друзья? Обращаю ваше внимание, свое также, 50 глава книги Бытие. «И послали они сказать Иосифу, «Отец твой пред смертью своей завещал, говоря, «Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их. Так они и сделали, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Друзья, бывают вот такие вот междоусобицы, годами тянутся. Люди приходят в собрание, кто-то проходит в хор, кто-то даже проповедует, а продолжают друг на друга дуться. Взаимоотношения неровные, узлы завязаны. А как развязать? Библия дает практический совет. Прости вину рабов Бога твоего. Без того, чтобы поговорить, и сказать «прости», взаимоотношения не восстанавливаются. Господь говорит: «Ты только признай вину твою». И если уж мы хотим что-то поправить и чувствуем за собой хотя бы частичку вины в том или ином вопросе, мы обязаны подойти и сказать «прости». Это слово, которое восстанавливает взаимоотношения, это слово, которое стабилизирует наши взаимоотношения, делает нас вмещаемыми друг для друга в сердцах наших. «Прости вину рабов Бога твоего». Если не будет сказано этого слова, если только будут недомолвки, если мы просто через кого-то будем передавать, да я на него ничего не имею, а он на меня имеет и так далее, без того, чтобы подойти и сказать «прости», мало что поправится, друзья. Обращу внимание на состояние Иосифа, друзья. Он говорит так, вот когда они пришли к нему и просят у него прощения, он говорит: «Я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Для того, чтобы восстановились взаимоотношения, друзья, нужно по сердцу поговорить, по сердцам поговорить, успокоить друг друга, развеять те сомнения, развеять те ложные, может быть, подозрения, которые возникли. Нужно подойти и поговорить, успокоить друг друга, поговорить по сердцу. И поэтому, друзья, вот так подытоживая, хотелось бы сказать, будем аккуратны, чтобы нам поступать осторожно, не как неразумные, как мудрые, понимая и разумея, что ни в коем случае не должно быть в нашей жизни завязанных узлов. А если уж они возникли, чтобы о нас Бог мог сказать так, как Он сказал о Данииле: «Я знаю, что ты можешь разрешать узлы», то есть развязывать. Аминь. Помолимся. всем сердцем и всем.